Я улыбнулась ему. «Мы тебя любим, папочка. И у тебя ничего не болит, Элли?» «Нет, ничего». «Ну, незачем упоминать о царапине на спине. Я знала, где заработала ее, прижимаясь к дверной ручке в комнате Марджери Затсон, пока уговаривала Эрнестину отдать мне эти треклятые ножи. Чтобы сделать Бену приятное, я согласилась еще немножко поваляться. Когда он ушел, в наступившей тишине я почувствовала себя так уютно, будто погрузилась в мягкий кокон его любви. Подкрался сон, но затем отступил, словно морской прилив, затеявший со мной игру в салочки. Детские ножки увязают в песке, липкий ил проникает между пальцев. В свой первый приезд в Мерлинкорт я провела немало чудесных часов на пляже. Мое пребывание там вовсе не было сплошным ужасом, в отличие от визита Мэри к ее чудовищной двоюродной бабушке Гуинивер. Внезапно тишина превратилась в ожидание, чего я не имела понятия, но знала одно. Судя по тому, как настороженно замерли тени и съежилась у стен мебель, комната тоже это почувствовала. Мешали затернутые занавески. Меня пронзило безумное ощущение, будто за окном кружит взбудораженная стая вопросов и ответов. Я слышала хлопанье их крыльев, стук клювов по стеклу. Неужели это из-за того, что я выпила этот травяной отвар? Примула Трамвелл подчеркивала его успокаивающий эффект, но ничего не сказала о сопутствующем всплеске фантазии, а Бен, кажется, даже уменьшил его действенность. «Послушай», — обратилась я к окну, — «ответы на главные вопросы уже получены. Теола Фейт убила свою несносную дочку, дабы положить конец шумихе вокруг своего имени. И я ничуть не тревожусь за наших улетучившихся кандидатов. Грогом и Клаксон было велено уехать, а Брауны предпочли кулинарии романтику. Остается единственная загадка. Каким образом они покинули остров? Поскольку ответа на этот вопрос я не знаю». «А кто или что это стучит?» «Элли!» Эрнестина приоткрыла дверь. «Ну, как вы?» «Рада вас видеть!» Тыквенный брючный ансамбль снова превратил ее в милую женщину, с которой я познакомилась в вечер нашего приезда. «Я, Элли, на минуточку, всего лишь хочу поделиться с вами одной новостью. Только что я разговаривала с Бинго, и вы были правы. Он действительно стащил ножи и спрятал их сперва под полом в своей комнате. Ну, а потом вечером перепрятал в комнате Марджери. От страха, понимаете? Мальчик вовсе не хотел, чтобы ее в чем-то обвинили. И он собирался попозже их забрать». Ее лицо дышало беззащитностью. «Бинго хотел нагнать на меня страху. Ему здесь не нравится, понимаете? Он хочет, чтобы мы уехали. Вы не поверите, Элли, но мой мальчик совершенно не хочет становиться кулинаром. Говорит, что больше всего на свете ему хочется быть просто ребенком. Одного не пойму, почему он прямо мне этого не сказал? Ведь мы-то с папой желаем ему только добра, и мы очень любим его». «Не сомневаюсь». Мне вспомнилось, как Бинго пытался спрятать свой провиант в птичьем гнезде. Надеялся ли он в душе, что ножи найдут? «Бинго сейчас с мисс Икс отправился поставить ее в известность, что хочет выбить из игры. А это означает...» — Эрнестина нацепила очки, — «что соревнование продолжится между вашим мужем и Марджери Затсон». Потирая все еще побалившую спину, я переваривала это известие, как вдруг в дверь снова постучали, и на пороге возникли Джеффрис и Пипс. Чепчик карлицы съехал на бок, кудряшки спутались. А она вкатила в комнату телевизор. Пипс держал в руках две коробки. Одна большая пластиковая, а сверху маленькая картонная. «Полагаю, часы посещений закончены!» Джеффрис ловко обогнул Эрнестину. «Мы с Лысачком подумали, вдруг вам захочется посмотреть какой-нибудь фильмец по Видику?» «О, как мило с вашей стороны, но право же не стоит так меня опекать!» Ответа не последовало. Они сосредоточенно втыкали вилки в розетки и устанавливали технику. Несколько мгновений спустя телевизор уже смотрел на меня, а я сидела в постели. Вообще-то я бы предпочла вздремнуть, но такое обхождение... Ну вот! Пипс приковылял к кровати и сунул мне в руку пульт. «Нажмите красную кнопочку, и все!» «Спасибо!» Больше я ничего сказать не успела, ибо лицо Джеффрис исказило гримаса, и, метнувшись через комнату, она отдернула гардину и распахнула окно. В комнату впорхнул голубь. «А, значит, то были не галлюцинации, и я действительно слышала шелест крыльев и стук клюва. Временами эта птица, как и все мы, забывает свое место и отказывается заходить с черного хода». Джеффрис поймала голубя. «Пожалуй, унесу его отсюда». «Нет, пожалуйста», — взмолилась я, — «не уносите, мы с ним вместе посмотрим кино». Я нажала на красную кнопку. В комнату хлынул поток музыки, а вместе с ним волна ужаса. Экран подернулся пеленой тумана, который в следующий миг рассеялся, будто по мановению волшебной палочки, являя взору полную луну, нависшую над замком, построенной в лучших традициях готики. Под каменными стенами темнела вода. Оглушительный грохот барабанов, парадная дверь распахивается, и зритель оказывается в мрачном холле, обшитом деревянными панелями. Фильм черно-белый. Дыхание мое прервалось, когда по лестнице спустился надменный дворецкий с лакированными волосами и нарисованными усами. В руке он сжимал свечу. «Дамы и господа!» — торжественно изрек он. «Как не горько мне быть глашатаем дурных вестей!» Печальный дом. Ощущение было весьма своеобразным. Находиться здесь, в этой спальне, и в то же время внизу в красной комнате, вместе с Теолой Фейт, которая как раз подошла к очкастому школьнику, увлеченно рисующему пальцем на стене. «Джеральд, деточка, опять играешь пиратов?» Парень надул губы. «С чего это вы взяли?» «Нежные локоны, щечечки с ямочками. Теола и в самом деле очаровательно тут выглядит». «Джерри, да чего ж ты несносный ребенок? Ты же забрызгал кровью этот маленький коврик. Нельзя прикалывать людей ножами к стене, будто к доске объявлений. Если и дальше так пойдет, скоро уже не останется места для картин. Просто вы не хотите, чтобы мне было весело». «Что за ерунда? Ты прекрасно знаешь, я не хочу вести себя, как злобная мачеха. Но тебе следует покончить с этими играми, иначе у нас совсем друзей не останется. И все потому, что твой дорогой папочка вычеркнул нас с тобой из своего завещания». «А что, есть идея получше?» И мальчишка очень хитро улыбнулся. Теола обогнула Джерри и чмокнула его в макушку. «Думаю, нам пора наведаться в ночной клуб, где я когда-то работала. Был там раньше один вышибала по имени Джо. Вдруг присоветуют, как нам лодку поджечь».